Глава 21. «Добрый день, господин Ксудано!» — поздоровался с мастером боевых молотов и одним из немногих золотых героев клана Ксу, что преподавали в академии. Мы уже встречались несколько раз на тренировках и турнирах. Гуанюй даже настоял, чтобы я прошел курс дополнительной подготовки для обращения с древковым оружием. Но сегодня повод совсем другой. «И тебе, повелитель турнира!» Улыбнулся широкоплечий коренастый дварф с добродушным лицом и обожженной в пламени кузни бородой. «Хочешь сделать чехол для своего трофея? Или решил заточить глифу, подаренную мастером?» «И то, и другое», — улыбнулся я, протягивая свиток. «У меня достаточно специфический заказ. Чертеж я рисовал 2 дня. Надеюсь, все верно». «Давай посмотрим», — нахмурился Дано. «Разборная глифа. Был у меня подобный заказ, но очень давно. Да и не оправдал себя. Скрывать такое оружие все равно не получится. А ты, к тому же, явно перепутал размеры. Длина клинка не может быть больше 50 сантиметров. Иначе это уже не глифа, а меч на палочке». «Нет, у меня все указано верно. Лезвие должно соответствовать большому военному мечу. И основная рукоять тоже. А вот вторая часть с противовесом должна быть составной», — начал объяснять я, показывая пальцем на чертеже. «В результате у меня будет 2 оружия. Булава и длинный меч, которые при необходимости соберутся в глифу или на гинату». «Как интересно. Что ж, допустим. У каждого заказчика свои причуды. Но в таком случае рукоять придется делать не из дерева, а из металла», — покачал головой мастер-кузнец. «Учитывая вес жезла, выйдет больше 3 килограмм. Многовато для постоянной работы, суставы не выдержат, а дерево не обеспечит соединительных нагрузок». 3 килограмма — это действительно много, но если другого варианта нет, придется делать так. Может, найдется сплав полегче? Не стальной? У меня совершенно случайно завалялся слиток чистого ванадия. С этими словами достал вынесенное из подземелья сокровище. Уверен, с его помощью всю конструкцию можно будет значительно облегчить. «Ого!» — нахмурился Дано. «Не буду спрашивать, откуда он у тебя, но это настоящая ценность. Я рад, что вы по достоинству оценили металл. Значит, вам должны быть известны его температура плавления и соотношение к железу для получения легкой и гибкой стали. Здесь почти 0,5 кило. Так что всю конструкцию можно будет облегчить 20%, а то и 30%, если в остальной части использовать титановый сплав с медной окантовкой. Близнецы тоже принесли нечто подобное. Вот только проблема в том, что у нас слишком мало горючих материалов для подобной работы. Даже с наддувом мехами мы не сможем разогреть печь и держать ее достаточно долго, чтобы получить нужный тебе сплав. Иными словами, вам нужно дерево», — на всякий случай уточнил я. «Совершенно верно», — кивнул дварф. «Купить такое количество мы себе позволить не можем. Слишком дорого». «Да и тебе, скорее всего, не стоит о таком думать. Так что придется обойтись более простыми и дешевыми материалами. Подумай над обычным сплавом железа и магния. Он достаточно прочный и при этом твердый, хоть и дорогой». «Нет, мне все равно придется протягивать медную проволоку. А для этого тоже нужен жар. Придется наведаться в запретные джунгли и свалить несколько деревьев», — в задумчивости произнес, прикидывая, с кем бы мне пойти в это путешествие. «Учитывая прошлые приключения, придется брать большой отряд, чуть ли не весь класс. А при таком раскладе кто-нибудь обязательно доложит ректору, и все пойдет прахом». «Если ты думаешь о том, как пробраться за стену, выбрось эту глупость из головы», — покачал головой кузнец. «Мы уже закупили у Пинка лицензию на вырубку, и в ближайшие дни военные обеспечат нам проход к лесу, несколько сотен дровосеков при поддержке почти 1000 солдат». «Но, как ты понимаешь, это достаточно дорого, и нам еще 0,5 года придется расплачиваться за полученную древесину, в том числе и оружием для армии». «Что ж, значит, мне придется подкопить побольше денег», — улыбнулся я, принимая решение. «Скажите, сколько будет стоить изготовление глифы по моим чертежам?» «В первую очередь их придется скорректировать, с учетом веса рукояти, основания и противовеса. Насколько я понимаю, ты хочешь, чтобы жезл при разборке остался с одной стороны, а меч с лезвием с другой?» «Все совершенно верно. Кроме того, мне нужно, чтобы само лезвие не проводило электрический ток, а медные жилы, одна из которых должна идти по внешней стороне рукояти, под тканевой изоляцией, а вторая — внутри рукояти, во избежание соприкосновения. Внутреннюю также можно будет покрыть тканью, промазанной клеем. «Погоди секунду», — попросил мастер Дано. «Что за электрический ток? Это новая тайная техника, изобретенная в Академии?» «Нет, это... блин... как же объяснить?» «И в самом деле как? Я сам это понятие узнал относительно недавно. Всплывшие воспоминания, объединившиеся с знаниями, полученными от стража-библиотекаря. Электрический ток подобен юаньцы, текущий по нашему телу. Он может пройти только по определенным материалам. Например, дерево и воздух его перекрывают, а на железе он чувствует себя хорошо, на меди и алюминии еще лучше». «Что же, если ты говоришь, пусть будет так», — чуть нахмурившись, кивнул дварф. «Но тогда мне нужен список материалов, не пропускающих этот самый ток. И более понятная схема ковки. Ведь если делать, как ты указал, получится, что медную проволоку мы крепим по обеим сторонам лезвия на зубьях. И это мне тоже не очень понятно. К чему эта волнообразность? Хочешь, чтобы остающиеся раны оказались шире и глубже?» «Не только. Особенность электрического тока заключается в том, что он всегда идет по пути наименьшего сопротивления. На зубьях разные полярности, и когда клинок будет погружаться в тело, ток будет проскакивать между выступами, не только раня, но и оглушая цель. Правда, для этого вначале придется зарядить жезл, и тут мне понадобится тонкая медная проволока». «Есть такая», — кивнул не слишком охотно Дано. «Используется для декоративных работ, украшения оружия и доспехов, а потому сама по себе она довольно дорогая, да и осталось ее на острове совсем немного. Вот если ты сумеешь принести мне такой же слиток, но не ванадия, а меди и алюминия, а лучше несколько. А потом еще дрова, деньги и время», — мрачно усмехнулся. «Ты совершенно прав. Требую я многого. Но в то же время и заказ на такое оружие вижу впервые. Над ним предстоит тяжело работать. По времени это займет не менее полугода с момента получения материалов», — произнес дварф, окончательно похоронив мою мечту быстро получить хорошее оружие. «И даже когда они у меня будут, останусь загружен заказами от Пинг, как и все остальные кузнецы нашего клана. Сейчас мы договоримся до того, что моя глифа будет готова только через год». «Или два», — кивнул мастер Дано. «Но это не беда. Все равно орудовать таким монстром ты сможешь только, когда получишь ранг воина. А до него дорастешь не раньше 16 лет. Так что и торопиться совершенно некуда». «Я все понял. В таком случае остальные вопросы отложим до тех пор, пока я не найду нужные материалы. Надеюсь только, что это произойдет раньше, чем оружие понадобится мне на передовой», — выпалил я, направляясь к выходу. Но когда я уже собирался переступить порог, сзади донеслось деликатное покашливание. «Да?» «Мы могли бы обсудить иной вариант», — улыбнулся Дано. «Ты оставишь нам 2/3 от слитка за работу, а остальное мы пустим на лезвие. На общей прочности это никак не скажется. Клинок выйдет превосходным, а остальные части мы сделаем из сплава титана и алюминия. Там, где нужно, подберем медные или бронзовые сплавы. Я оставлю вам 1/4 и буду участвовать во всем процессе ковки в качестве подмастерья. Дело не в том, что я вам не доверяю, просто времена тяжелые», — пожала плечами. Затем заметил отрез в углу и кивнул на него. «К тому же мы оба знаем, откуда у вас слитки других металлов. И вот Гуйшену это будет чрезвычайно интересно узнать». «Не думаю, что он будет ссориться с нашим кланом», — покачал головой мастер. «Да и тебе не стоило бы, парень. Все мы благодарны за возвращение наших собратьев. И меня в том числе, после катастрофы. Однако любая благодарность имеет предел. Половину. 1/3 и не граммом больше. Найти другие материалы я смогу, пусть на это и уйдет время. Именно благодаря мне Бим и Бом нашли титан, алюминий и медь. Именно благодаря мне вообще вернулись живыми. Если бы не эти слитки, не понадобились бы вам ни дерево, ни уголь. Так бы и сидели на своих старых запасах». «Нашли? Это такая мягкая замена слову «украли»?» — усмехнулся Дано. «Пусть ты и прав, но это не делает вас всех троих менее виновными. Хочешь, чтобы я сделал для тебя оружие по нормальному чертежу? Так, чтобы оно не развалилось при первом ударе? Да еще и с непонятной мне техникой души. Будь готов раскошелиться. Две пятых. Это мое последнее слово. Ладно, закусив губу, сдался я. Пусть будет две пятых вам, три пятых на глифу. Но тогда, чтобы не жалели титан и медь. А еще мне нужен будет самый мощный магнит, который вы сможете найти или сделать. Медную проволоку нужно будет перетянуть и покрыть лаком. Я буду участвовать в выковке и протяжке проволоки. По рукам, кивнул дварф, протягивая свою здоровенную мозолистую ладонь, в которой моя просто утонула. Что ж, теперь, когда мы договорились, скажи, на кой черт тебе это развлечение с ковкой? Нечем заняться в академии? Или ты думаешь, что мы обманем после заключения договора? Это слишком низко, да к тому же еще и оскорбительно. Нет, дело не в этом. Я просто хочу научиться ковать. Мастером мне не стать, но, по крайней мере, смогу в целом понять процесс. Да и оружие служит дольше, когда понимаешь, как оно должно работать. Какие в нем слабые и сильные стороны. Какое усилие оно выдержит, от какого пойдет в разнос. Мне нравится узнавать новое и учиться. Это похвально, удовлетворенно кивнул дварф. Но далеко не всем наши знания и навыки придутся по вкусу. Место у печи для толстокожих. Если не боишься тяжелой монотонной работы и жары, одевай фартук и начнем с того, что сделаем отрез на слитке. В следующие несколько дней сбегал в кузню при первой возможности. Смотреть на то, как работают большие кузнечные меха и водяной молот, можно до бесконечности. Все жалобы дано на материалы и топливо оказались элементом торга. Стоило договориться, и все, что нужно, нашлось. Только когда закончилась первичная обработка лезвия, я немного успокоился. Теперь его уже было невозможно спутать с любым другим. Оставалось лишь дождаться, пока оружие будет полностью готово. Отвисится, уйдет напряжение, пройдет закалку и протравку. Дело тоже не быстрое, несколько недель. Но мне было чем заняться и без этого. Капитан Бэй нашел меня почти сразу после турнира и сообщил радостную весть. Ботик готов к плаванию. Просмолен, проверен и собран. Оставалось собрать команду и, проникнув через запруду, выяснить, откуда на клан рыбаков свалилось такое благословение и что замышляют Хэй.